Обманщица. 17 лет. Теннесси. Днем в субботу родители отправляются на свидание, чего не делали уже лет 100. «В кино, а потом поужинать», — сообщает папа, завязывая шнурки на кедах «Адидас». «Точно не хочешь с нами?» «Абсолютно точно», — отвечаю я. «Даже если бы они не выбрали романтическую комедию и бистро со столиками на двоих, я бы ни за что не стала мешаться у них под ногами. И вообще у меня свое свидание». Мама в припрыжку спускается по лестнице. На ней платье в цветочек, белые кеды Вэйя и потертая джинсовая куртка, которую она позаимствовала из моего шкафа. Светлые волосы уложены, вид свежий и радостный. «Господи боже, Кэм!» Она смотрит на потертую папину обувь. «Ты пойдешь в этих страшилищах?» Папа смотрит на меня. «Милли, тебе-то они нравятся?» «Очень-очень», — отвечаю я и украдкой поглядываю на часы. «Если родители сейчас не выметутся, я опоздаю. Вот будет у тебя следующий перевод на новое место, я их точно отдам на благотворительность». «Даже не думай!» — возмущается папа, изображая ужас. Мама картинно разводит руками. «Переезды — это такая суматоха. Вечно вещи теряются». «Все мои студенческие футболки!» — жалуется папа, будто утратил подлинное сокровище. «Как не бывало!» «Ну, хватит!» Я треплю его по плечу и слегка подталкиваю к выходу. «Народ, если сейчас не выйдете, опоздаете в кино. Повеселитесь как следует!» С крыльца наблюдаю, как они усаживаются в Вольво. Папа что-то говорит маме. Она с улыбкой опускает голову. Наверняка папа отвесил комплимент, да еще какой-нибудь с перчинкой. Машина трогается с места. Вид у них такой, какой был до отъезда из Вирджинии, до смерти Бека, до того, как жизнь наполнилась сложностями. Я сглатываю кислый привкус вины. Зная они, какие секреты я скрываю, не было бы этой беззаботности. Наполняю миски майору, натягиваю худи, мажу губы бальзамом. И ухожу на баскетбольную площадку. Айзея уже там, с Тревором и Молли. Они дурачатся и посылают друг другу невероятные пасы. Когда Тревор забивает дальний трехочковый, Молли подскакивает к нему и целует в щеку. Вот тут-то Айзея замечает меня, и его лицо, перекошенное от досады из-за удачного броска Тревора, преображается. Он подбегает ко мне, берет за руку и крутит на месте. «Ну-ка, объясни, почему в спортивных шмотках ты тоже секси?» — спрашивает он. Я смеюсь. На мне угольно-серые леггинсы для бега, черные найки и светло-голубое худи. Вжикнув молнией, показываю, что под ним. Футболка нашей баскетбольной команды. Я купила ее в школьном магазине. Решила, раз я теперь встречаюсь со звездой баскетбола, надо соответствовать. Его ладонь касается моей щеки. Губы встречаются с моими. Мы целуемся. Приветствие, наполняющее меня теплом. А потом рука Айзеи скользит по моему подбородку и шее, и его пальцы замирают на воротнике футболки. «Люблю такое», — тихо говорит он. Меня захлестывают эмоции. Я еще никогда не слышала от него этого слова. Всего лишь мимолетное замечание о футболке, но ведь Айзея мог выбрать из десятка других глаголов. И поэтому сейчас его выбор кажется мне судьбоносным. Так же, как и выбор, который мне предстоит сделать, прежде чем я сегодня лягу спать и завтра проснусь, помня о нем. Неужели Айзея и правда влюбляется? Когда наши взгляды встречаются, я вижу, что его глаза сияют. И тембр у него для меня совершенно особенный, медовый. А когда мы касаемся друг друга, в Айзее словно разжимается какая-то пружина. Наверное, точно так же его отпускает напряжение, когда он ложится в постель после долгого дня. Любовь ли это? Или понимание, что тебе хорошо и спокойно с кем-то другим? Иногда мне кажется, что и я уже влюблена. Но едва в голову закрадывается эта мысль, ее сразу заглушает другая. Обманщица. И я беспокоюсь, что оказываю Айзее медвежью услугу, предлагая ему лишь часть целого. Потому что, сдается мне, я не способна полюбить кого бы то ни было так, как любила Бека. Пристаю на цыпочки и снова целую Айзею. Он отвечает на поцелуй, привлекает меня к себе. Сердце мое трепыхается, как птичка в ладони. Может быть, вероятно, а если все-таки... «Айзея!» — орёт Тревор. «Ну, мы играем или нет?» Айзея выпускает меня, закатывает глаза. «Играем, играем!» Некоторое время мы тусуемся на площадке. Парни азартно бросают мяч, пасуя нам с Молли, когда мы достаточно внимательны, чтобы его поймать. В какой-то момент Молли, промахнувшись, с разбега вспрыгивает на спину Тревора. Он со смехом подхватывает ее под ноги. «Ты мне обещал, что мы пойдем есть замороженный йогурт, когда вы наиграетесь», — напоминает она. «Может, пора уже?» «Пора», — соглашается Тревор. Смотрит на нас с Айзеей. «Народ, вы с нами?» «Нет, идите вдвоем», — отвечает Айзея. Тревор и Молли удаляются. Я смотрю им вслед и спрашиваю. «Не любишь замороженный йогурт?» «Почему? Вполне. Просто сейчас больше хочется печенья». «И мне. Смотрю, который час. Наверное, фильм, на который пошли родители, уже заканчивается. А значит, они скоро поедут в ресторан. А значит, у меня до их возвращения еще час с лишним. Хочешь в пекарню? Можем дойти до моего дома и взять машину». Айзея зажимает мяч под мышкой, берет меня за руку, и мы пускаемся в путь. Мы как раз сворачиваем на подъездную дорожку к дому, когда из-за угла показывается серебристый седан. Я замечаю его краем глаза, но мне все равно. Настолько меня заворожил смех Айзеи и тепло его руки. Седан замедляет ход и останавливается перед нами. Но я все равно не сразу соображаю, в чем дело. Мамин Вольво! За рулем папа, а мама сидит рядом. Сердце у меня падает. Папа опускает стекло со своей стороны. Поднимает на лоб солнечные очки. Глаза у него, как холодная сталь. Мама просто сидит, приоткрыв рот. Я выпускаю руку Айзеи. «Лия», — произносит папа. «Я думала, вы собирались в ресторан», — бесцветным голосом говорю я. «Мы уже оттуда», — отвечает мама, переводя изумленный взгляд с Айзеи на меня. Я делаю шажок в сторону от него. «Билеты на фильм кончились, так что в ресторан мы пошли пораньше». Папа откашливается. «Ты намерена представить нас своему другу?» Смотрю на Айзею. Лицо у него непроницаемое. «Айзея», — хрипло произношу я. «Мои родители, Кэм и Ханна». «Полковник и миссис Грэм», — поправляет папа. «Меня сейчас стошнит. Никогда, никогда в жизни он не требовал, чтобы мои друзья обращались к ним с мамой так официально. Когда я впервые позвала домой Палому, Миган и Соф, папа держался дружелюбно и буднично, а Бек вообще всегда называл моих маму и папу просто по именам». «Приятно познакомиться», — отвечает Айзея. «Мы с Лией просто...» «Гуляли в парке», — вклиниваюсь я. «Айзея проводил меня домой». Он бросает на меня быстрый взгляд искоса. Я думала, он смутится или разозлится, или встревожится. Но лицо у него пугающе отрешенное, что в сто раз хуже. «Да, именно», — подтверждает Айзея с холодным спокойствием. Кивает в сторону дома. «И раз мы уже пришли, и ты дома, то я откланиваюсь». Поворачивается ко мне, смотрит поверх меня, а рука, только что державшая мою, судорожно сжимается в кулак. На днях Айзея сказал: «Я мог бы вот так целую вечность». Сегодня он вежливо говорит: «Лия, было круто». И уходит прочь с баскетбольным мячом под мышкой в одиночестве.